Мишка обрадовался. «Костя, это же я, Михаил, из Чижей, ушкуйник. Мы недавно в Чижах встречались, когда вы из Хлынова с подмогой-то пришли». Сотник смотрелся в него, лицо его расплылось в улыбке. Тот дух перевел. Узнал его Костя. «А ты чего здесь?» «Да вот, воины меня до Павла, кормчего моего, схватили, сюда привели». Костя повернулся к воинам. Вперед выступил один из них. «А мы смотрим, ушкуй в затоне стоит, а из команды один человек. Где остальные? Может, за станом нашим подглядывают, а может, лазутчики вражеские?» «За бдительность спасибо, только ушкуйники и наши, из Чижей, свободны». Воины повернулись и ушли. «Так, а где команда?» «Ночью напали на нас тати. Команду в схватке живота лишили. Только Павел успел ушкуй с товаром увезти, да я вплавь». «То, что отбился, молодец, а где же оружие?» «Там, на стоянке осталось. Их 9 было. Семерых команде убить удалось, вот и пришлось вплавь спасаться». «Негоже оружие свое бросать», — посуровил лицом Костя. «Ладно, накажем мы твоих обидчиков. На коне усидишь ли?» «А то!» Мишка с измальства на лошадях ездить умел, как и все деревенские. Павла отпустили на ушкуй, а Михаил вместе с десятком конников выехал назад, к ночной стоянке, где была схватка с татями. Пешком-то он полдня шел, а верхами домчались быстро. Вот и стоянка. На маленькой полянке валялись тела убитых, разбойников и корабельщиков. Трупы были полураздеты, оружия не было ни у кого. Понятное дело, дорого железо, сабля 10 рублей стоит. Один из всадников соскочил с коня, обошел поляну, заглянул в кусты. Здесь они ожидали корабельщиков. Стоянки-то годами используются, известны всем. Воин зашел поглубже в кусты, прошел полукругом. Есть следы! Не иначе следопыт или охотник. Конники последовали за ним. Следы привели к лесной сторожке. Воины ее окружили. «Выходи!» Внутри послышались голоса и возня. «Выходи или подпалим сторожку!» Из сторожки, щурясь на солнце, вышли 3 мужиков. Один с обмотанной холстиной ногой, опираясь на клюку, а 2 других Мишка сразу узнал. Хоть и скудное освещение от костра было, а лица их он запомнил, в жизни теперь не забудет. «Они это!» — вырвался он вперед. «Не виноваты мы ни в чем!» — заголосила троица. «А вот мы сейчас избушку вашу досмотрим. Панфил, Ерема!» Названные воины соскочили с коней и зашли в сторожку. Вышли вскоре. «Да тут целый склад вещей, некоторые в крови!» «Пощадите, люди добрые!» Упала на колени троица. «Повесить!» Десятник был суров. Воины соскочили с коней, отвязали веревки от седел и шустро перекинули их через сук дерева. «А ты ступай, парень, в сторожку, найди свое». Михаил пошел к сторожке. Сзади раздался сдавленный вскрик. Обернулся. А один из тати уже в петле болтается и ногами сучит. Мишка отвернулся и вбежал в сторожку. В левом углу было свалено грудой оружия, с улицы топоры. Там и нашел он свою саблю, да еще в ножнах. Сразу же нацепил ее на пояс, забрал с улицы 3 топора, что у ушкуйников были, и вышел во двор. Все 3 татей уже были повешены. «Забрал свое?» «Забрал». «Выгребайте все». Воины вошли в сторожку и вышли, посмеиваясь набитыми через седельными сумками. «Не успел поход начаться, а мы уже с трофеями». «Цыц!» — — рявкнул десятник. — Чему радуетесь? Не татарское то добро, русская кровь на нем. Вернулись в лагерь молча. Костя встретил приветливо. — Вернул оружие свое? — Вернул, спасибо. — А обидчиков нашли? — Висят уже, — пробасил десятник. — Сами выбрали свой конец. — Ну что, Михаил, теперь мы квиты. Долг платежом красен. С нами не хочешь ли? — Куда? — В поход, на Казань. Великий князь Московский под свою руку воинство собирает. — Не мое это, прости, — Костя усмехнулся. — Ну, каждому свое. Судьба уже трижды сводила Михаила и Константина. Мишка раздумывал об этом, лежа на палубе у шкуя. — Кончай отдыхать! — это Павел. После выхода из затона какое-то время они шли под парусом, но постепенно ветер стих, парус пришлось опустить. С непривычки Мишка стер кожу на ладонях почти до крови. Пеньковые веревки были грубыми, с узлами. — К берегу пристанем, будем ветра ждать или на веслах попробуем. — Попробуем. Вдруг ветра долго не будет. Не век же здесь сидеть. Мишка устроился на носу. Павел так и стоял за рулевым веслом. Но, как Мишка ни старался, продвигать тяжелую ушкуй не получалось. Грибок и ушкуй на локоть продвигаются вперед. Да пока он весла переложит, течение мушку на аршин назад относит. Для хода хотя бы четверо нужны. Они пристали к берегу. Павел послюнявил палец, посмотрел на облака. К вечеру ветер будет и очень сильный. Да как бы еще и не с дождем. Трудная ходка выдалась. Времени в пути много потеряли, а даже до Котельнича не добрались. Да и где он, Мишка, даже не представлял. — Павел, а до Котельнича далеко? Кормчий осмотрел берега. — Должен быть вот за тем поворотом. — Вот что, Павел, схожу я в город, может быть, гребцов найду. — Оплатить-то есть чем? Ха, то-то и оно. — Товаром рассчитаюсь или вон топорами? И он ушел в город. Однако помощь нашлась раньше. За поворотом, когда уже вдали показались городские стены, Мишка увидел на берегу рыбаков, чинивших лодку. — Бог в помощь! — Спасибо. — Не поможете? Гребцы нужны ушкуй до Хлынова догнать. — А свои куда делись? — Разбойники посекли. Рыбаки глянули на Михаила жалостливо. Мы бы со всем своим почтением, однако же семьи кормить надо. Так я ж не за так. Денег, честно скажу, нет, но могу топоры хорошие отдать или тканей. Обмен мужиков заинтересовал. А сколько дашь? 2 топора? Отличные, новгородской работы. Мужики почесали в затылках, посовещались. Сколько гребцов надо? 4. Ладно, договорились, веди. 4 рыбаков с мозолистыми от весел руками пошли за Михаилом. А дальше уже проще. Рыбаки поплевали на ладони и мощными взмахами весел погнали ушкуй к Хлынову. Показались и постепенно остались позади рыбаки с лодкой и сетями. Прошли Котельнич. «Все, баста, отдохнуть треба!» Ушкуй подогнали к берегу. Один из рыбаков смотрелся в тучи на горизонте. «Буря будет, с молнией дождем. Помяни мое слово скоро. Эх, не успели до заката к Хлынову подойти». «Тогда давайте наляжем». Рыбаки снова взялись за весла. Вскоре гладкая поверхность реки покрылась рябью. Поднялся боковой ветер. Гребцы дружно встали и начали поднимать парус. Скорость возросла, Но кормчему приходилось туго. Чтобы двигаться вперед, ушкуй приходилось вести галсами, вроде ломанной линии. И лишь когда прошли крутой поворот реки, ветер стал дуть в корму. Тучи сзади тоже надвигались быстро, вдали погромыхивало. «Давайте-ка, ребята, наляжем!» Передохнувшие рыбаки уселись на весла. Кораблик пошел заметно быстрее. Ветер усиливался и из ровного перешел почти в шквалистый. Рыбаки бросили грести, ход и так был великолепный. У носа вскипали белые буруны, брызги падали на палубу. «Глядите, дождь!» И в самом деле было видно, как из темной тучи сплошной стеной лил дождь. Ливень приближался медленно. Все-таки ветром ушкуй гнало сильно. Теперь все с тревогой поглядывали на парус. Выдержит ли? Вдали показались стены Хлынова. Но наступал вечер, стало темнеть. Сверху закапали редкие крупные капли. «Все, шабаш, пора судно на прикол ставить!» Михаил чуть не выругался. «Город-то, вон он!» Однако рыбаки дело свое знали. Опустили парус, мощными гребками загнали ушкуй в небольшую заводь, в которой кораблик даже не весь поместился. Добрая четверть корпуса торчала в самой реке. «Суши весла!» Рыбаки уложили весла на палубу, накрылись холстиной, и тут ливануло. Дождь обрушился стеной. Ливень был такой, что в трех шагах ничего не было видно. Михаил вмиг промок. «Да, верно рыбаки сделали». Мимо по стремнине несло чью-то ладью с разорванным парусом. Гребцы отчаянно пытались направить ее к берегу, в укрытие. Однако шквалистый ветер отжимал суденышко к чужому берегу. «Припоздали, ребята!» — едва расслышал Мишка. Он уселся на корме рядом с Павлом. Ударил раскат грома. Все втянули головы в плечи. Затем глаза ослепило вспышкой молнии. Она ушла в землю, совсем недалеко. А уж потом по палубе застучали градины. Шел град недолго, но после него похолодало. Шквальный ветер стих, ливень прекратился. Выбравшись из-под укрывавшей их холстины, ушкуйники и рыбаки увидели, что палуба покрыта градом сплошным покровом в ладонь толщиной. Повезло, что ушкуй в заводь поставили, да парус вовремя убрали. «Иначе быть беде», — сказал Павел.